Степан Разин. Глава 1. Вот уже 40 дней прошло с того момента, как я очнулся в этом мире и в этом теле. Мог ли я всерьез предположить, что истории про переселение души после смерти в другую оболочку – правда? После того, как я очнулся в теле совсем юного парнишки, у меня в голове то и дело звучали слова из песни Владимира Высоцкого. «А если жил, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». 40 дней минуло, и я все еще оставался в теле Степки, хотя надежды возвращения в свое прежнее тело лелеял. Но, как оказалось, тщетно. Тельце Степки, мальчишки лет 10-13, куда непонятным образом попала моя душа и разум, было худеньким, но жилистым. Ел он плохо, кормясь объедками от трапезы отца и старших братьев, а от них оставалось мало. Голытьба, она и есть голытьба. Ни кола, ни двора, ни имущества, кроме палатки, типа индейского вигвама, в которой во время дождя, кроме Степки, прячутся еще 5 человек. Степкин отец Тимоха, 2 его старших сына, Иван и Фрол, жена Тимохи, татарка Фариза и ее сын Рифат. Иван и Фрол были намного старше Степки, а Рифат совсем маленький, а поэтому вся работа по хозяйству ложилась на плечи Степки, то есть мои. Если светило солнце, надо было выбить и выложить сохнуть на траву все тряпки, шкуры и ковры, насобирать кизика на растопку очага и замесить его срубленной высушенной травой и наделать из этой смеси брикетов, набрать рыбы или настрелять сурков. Рыбу Степка ловил специальными плетеными из прутьев ивы корзинами, а сурков стрелял из лука. Потом пойманную рыбу надо было почистить, а с сурков снять шкуру и, распялив ее прутиками, вывесить сушиться. С рыбой тоже было не так все просто. Пузыри собирались отдельно и сушились. Пузыри потом можно было продать или наварить из них клей, используемый для проклейки швов легких кожаных челнов, собранных из шкур огромных осетров и белук. Такие челны были легкие, а значит, быстры, что делало их незаменимым инструментом набегов. А казацкая голытьба постоянно находилась в состоянии поиска поживы. Вот и сейчас товарищество, в котором Степкин отец верховодил, двигалось вниз по Дону в сторону переволока на Волгу. Товарищество двигалось со всем своим скарбом, женами, детьми и какой-никакой живностью, овцами, козами и лошадьми. К моему удивлению, эти кочевые люди, которые больше походили на татар или монгол, называли себя казаками, хотя они и выглядели, и вели себя как татары-монголы или какие-нибудь нагайцы. Кроме семейства Тимохи, которые сам и его сыновья выглядели вполне себе русами, то есть хоть и темноволосыми, но с европейскими, а не плоскими, чертами лица и культурными правилами, тяготеющими к оседлости, но не имеющими такой возможности. По крайней мере, почти на каждом привале Тимоха заводил разговор о том, что вот, где, наберут они в Персии злато-серебра, построят свой городок на каком-нибудь островке рядом с Черкасском, и заживут себе припеваючи. Старшие сыновья не перечили, а поддакивали, когда Тимоха спрашивал их одобрения, и тянули дым из вишневых трубок. Табак, хоть и запрещен был для ввоза в Московию, но завозился контрабандой из Европы через Новгород немцами, а англичанами и голландцами через Северные моря. Как я понимал, сейчас имело место середина 17 века, ибо правил на Руси царь Михаил Федорович и правил давно. Это если считать, что мир, в который занесла мою душу моя карма, был тот же самым, и история здесь шла тем же чередом. Так как царь Михаил в истории Руси на трон восходил единожды, а его сын Алексей, как я узнал, был примерно такого же возраста, как и мой Степка, то и временный период я отчертил соответствующий. Где-то, примерно, 1643 год от Рождества Христова. С летоисчислением тут было запутано. Отец Степана был веры непонятной, но точно не новой, не конианской, так как крестился 2 перстами, и не иконом, а на восходящее и заходящее солнце. Того требовал и от сыновей своих, в связи с чем продолжал считать лето от сотворения мира. Хотя о каком никонианстве могла идти речь, если сам Никон еще и патриархом не был. Однако о том, что в Москве переписывают старые церковные книги на новый лад и в некоторых церквах заставляют молиться 3 перстами, ходили давно. Говорят, еще при царе Иване Васильевиче хотели менять устав. Оттого и бежали православные и иные народы в казаки. Хорошо, конечно, что не занесло мою душу в оболочку дерева, но и подаренным мне новым телом я был недоволен. Вернее, недоволен своим статусом простого наблюдателя. Вот уже 41-й день я тупо смотрел в глаза окна, на мелькающие передо мной картинки. И это был не поезд, с его размеренным мельканием кустов, деревьев и полосатых столбиков. Это было сумасшедшее мельтешение, когда взгляд бросало справа налево и вверх, вниз, по прихоти чужого разума. Вы обращали внимание, что едучи пассажиром, болезненно реагируешь на малейшие ускорения и торможения транспорта, а когда сам сидишь за рулем и жмешь на педали, чувствуешь себя нормально. Так же и меня, когда я поселился в чужом теле, первое время натурально тошнило от укачивания. И, что плохо, я не мог отключить органы восприятия, так как не знал, где находятся эти тумблеры, да и есть ли они, а также не мог блевануть, так как телом не владел. Ао, это была невозможная пытка. Хотя, почему была? Пытка продолжалась и продолжалась. Вскоре я немного научился успевать своим вниманием, за движением глаз Степки, но не всегда моей концентрации хватало и уставал я неимоверно. Болтанка укачивала и уматывала, и меня буквально отрубало в любое время суток, как только Степан замирал своим взглядом, когда он, например, задумывался. Ну и ночью, конечно, когда он спал. Вставало семейство Тимохи много раньше первых лучей солнца и начинало шебуршиться по хозяйству, собирая пожитки и готовясь к следующему дневному переходу. Больше всех шебуршился Степка, ибо гоняли его и отец, и братья, как говорится, и в хвост, и в гриву. В отличие от отца и братьев, двигавшихся, в основном, конно и оружно вдоль берега Дона, Степка, с мачехой и пожитками, плыл на струге. Вечером, еще до захода солнца, струги приставали к берегу, где раскладывалось стойбище, если шел редкий в это время дождь, а Степка с ребятней ставили ловушки и сети для рыбы. Утром из сетей выбирали нужное количество добычи, и Степка шкерил ее и засаливал, чтобы не затухло до вечера. А вечером он сдирал шкурки с сурков. Высушенные шкурки во время дневного перехода очищал от остатков плоти и мездры. Короче, Степка в свои 13 лет знал много чего полезного для хозяйства и крутился, как заведенный волчок. Мне же карусель настолько осточертела за эти проклятые 40 дней, что я стал молить Бога унести мою душу из этого тела хоть в рай, хоть в ад, прости Господи. Я и раньше верил и в Бога, и в иные чудеса, а уж теперь понял, что и карма существует. Именно, что в переселение душ я раньше и не верил, и вот теперь за это и был наказан. Хе-хе. Почему-то все 40 дней я не обращался к Всевышнему разуму, а тут взмолился так, что мне даже немного полегчало. Оказалось, что если читать молитвы, то разум, вроде как, отключается от окружающих раздражителей и погружается в подобие тумана. Мне, когда-то давно в молодости, приходилось засыпать с открытыми глазами. Очень интересный эффект для спящего и жуткое зрелище для окружающих. Примерно на 300-м повторении «Отче наш» я вошел в спасительный транс и отключился от окружающей действительности. Благословенны те, кто придумал молитвы, подумал я, выйдя из состояния сна уже к вечеру, когда струг приставал к берегу и послышались отличные от скрипа уключен звуки, оказавшиеся криками приблизившихся к берегу конников. Машинально я сделал движение телом, подбрасывая его вверх и выпрыгивая из струга прямо в воду, и тело, к моему удивлению, возникшему уже во время выполнения им моей команды, послушалось. Послушалось и так ловко выпрыгнуло, что Тимоха, подъехавший к стругу первым, выкрикнул: «Вы посмотрите на этого постреленка, как он дерзко в воду сигает, а не боишься утопнуть? Вдруг там глыбь?» А под бортом и оказалась глыбь, как понял я, когда Степкино тело погрузилось с головой во взбаламученную килем воду. Ну, как глыбь. Степкины ноги погрузились больше, чем по колено, то ли в тину, то ли в глину, и голова осталась под водой буквально в локте от поверхности. Осталась, и из-под воды не появлялась. Степка было вздумал заорать, но я сделал над собой усилие, и рот закрыл так быстро, что прикусил язык. Рот закрыл и стал месить под собой ногами, словно куда-то бегу. Тут же мелькнула паническая мысль про лягушку, взбившую из молока масло, и сразу пропала. Достав до дна и освободив ноги, я оттолкнулся пятками от твердой поверхности и выпрыгнул из воды. Тут-то я и услышал слова Тимохи и погреб к берегу, выбрасывая руки и ноги по лягушачьи. «Ты гляди, Федор, как он плывет!» — восхитился Тимоха. «Аки жук-плавун, скорее, как лягуха!» — сказал Фрол. «Да, это он ногами от дна толкается!» — не поверил Иван. «Вон они, ноги-то!» — показал кнутовищем отец. «Ладно, плывет, так и Дон переплыть сможет. Молодец, сынок, в панцире или в кольчуге так не поплывешь!» — вздохнул Фрол. «А потому, поддоспешник нужен из плотного войлока, а не мягкого», — глубокомысленно произнес Тимоха. «И в этом-то упариваешься, а ежели еще и в плотном ехать, сдохнешь, пока до сечи доскачешь. Говорю вам, валять нужно дольше и под гнет ложить. Запаривать шерсть надо», — подумал я, выбираясь на берег и отмывая глину с ног. «Чего ты сказал, Степка?» — спросил отец. Я поднял на Тимоху глаза. «Кто сказал?» — спросил я, понимая, что управляю не только телом, но и сказал то, что думал, вслух. «Ты, что ты сейчас сказал? Парить, войлок, что значит парить? Варить, значит, над кипятком, а потом сушить над угольями, шерсти уплотнится. И так несколько раз, если сделать, то войлок каменным станет. От кель знаешь?» — спросил Тимоха. «Придумалось», — пожал я плечами и схватил выброшенный со струга пеньковый канат, который быстро оттащил в сторону и обмотал вокруг вросший в берег старой коряги. «Ты гляди, как он ловко и с веревой управился», — восхитился Тимоха. «Это он, чтобы показать, что он уже вырос и может в набег идти», — предложил Иван и захихикал, смеясь. «А на хозяйстве кто останется, кто струги стеречь будет? Сие дело тоже нужное», — проговорил Фрол. «А давай, я останусь струги стеречь, а он за меня пусть идет», — сказал Иван. «Я ему и тягелей свой старый отдам». Отец и братья рассмеялись, а я прислушался к себе, ища внутри Степку и не находя. Почувствовав, как кожа от ужаса покрылась пупырышками, я заозирался вокруг, словно ища Степку на берегу реки. Струг потянуло течением вниз по реке и развернуло к берегу левым бортом, с которого поползла длинная, сколоченная из нескольких досок, сходня. «Выноси и рыбу, Степка, и воды в два ведра принеси. Вон там, где ветла стоит, ручей впадает в Дон. Вода в нем чистая, сладкая, через мел течет, да, знаю я. Чай, не впервой», — сказал я, с ужасом понимая, что и вправду знаю то, что знает Степка, и помню то, что он помнил. «А Степка-то где?» — мысленно с ужасом вскрикнул я. Только хотел расслабиться немного, научившись уходить в трансцендентное состояние, а тут, на тебе, разумом шевелить надо, чужим, между прочим, разумом. Схватив два кожаных ведра и коромысла, я метнулся по сходням на берег и понесся к ветле, стуча пятками о сухой глинистый берег. За ветлой в крутом берегу имелась промоина, вскрывающая меловой пласт. Мела много на Дону, особенно на его правом берегу. Из-под мелового пласта хорошей струей, словно из водопроводного крана, бил родник. Я тут же окунулся в него головой и снова мое тело покрылось пупырышками, но теперь не от ужаса, а от дикого, но приятного холода. Напившись и набрав воду в бурдюки, обмотанные тонкой бичвой, я накинул веревки на оба конца коромысла и вихляющей походкой побежал к стоянке. Бурдюки были тяжелыми и Степкины ноги еле держали вес. Огонь уже горел и медный котел висел на треноге. «Ты гляди, и с бурдюками справился», — удивленным голосом проговорил Тимоха. «В них самих столько весу, как и в Степке. Говорю же тебе, батька, он в набег хочет напроситься», — сквозь смех сказал Иван. «Да, какой с него ушкуйник, зелено молодо еще, ничего я не хочу», — искренне сказал я. «Может быть, Степка и хотел уйти с отцом и братьями в набег на волжских купчишек, но я-то точно не хотел. Понимал, что с таким тельцем только у мамкиной юбки сидеть, а ежели мамки нет, то возле мачехиной. Нахер-нахер», — проговорил я, — «ваши набеги». Читал я про казаков и про Степана Разина, как они на персов ходили, да не все возвращались, далеко не все. Кстати, сам Степан Разин был везучим парнем, если не считать, что под горячую руку царю попал, да тот четвертовать и его самого, и его старших братьев приказал, как там бишь их звали. «Фрол и Иван, ты смотри, как и Степкиных, а вот отца Разинского убили, таки в походе на персов, Тимофеем его звали, да, и тут меня словно током ударило. Степан Тимофеевич Разин и Степан Тимохович Русин, не один ли хрен, Тимоха, это ведь Тимофей, ядрить, колотить. Мне вдруг вспомнилось, что персы русов называли расы, разы или расы, а вообще-то, асы, потому что персидские слова начинались с гласных звуков, а русские в персидских войсках шли первыми. Ха, так значит я попал в тело Степана Разина маленького, блин, Степана Разина ни хрена себе, карма. Главное, конец сказочный. Чем дальше, тем страшнее. Чего замер, займись копчением рыбы. Без ужина хочешь остаться, так я устрою». Степкин отец щелкнул небольшой треххвостой плетью и я, вспомнив Степкиным умом, как она больно жалится, метнулся на струг за кольями и разными шкурами, из которых казаки собирали коптильню и укрывали, прокопанный в склоне берега узкий ров для дымохода. Если рыбье мясо располосовать на ленты, то за короткую летнюю ночь оно вполне себе прокопчивается на холодном дыму, а если на горячем, так и пары часов хватает. Но для долгого хранения рыбы нужно коптить ее холодным дымом двое-трое суток. Мне, выходцу из России третьего тысячелетия, такой способ копчения был неизвестен. Да и в принципе, я был мало приспособлен для той жизни, что жил Степка, его родичи и соплеменники. Кем я был в 2024 году? 40-летним инженером-кораблестроителем, который погиб при весьма странных и неизвестных мне обстоятельствах на производстве. Я помнил только, что спустился в трюм ремонтируемого корабля, и все, что случилось дальше, я не знал. Вспышка, чернота и я здесь, в теле 13-летнего мальчишки. То, что я вселился в тело Степана Разина, мне не верилось и, честно говоря, верить не хотелось. По понятным, надеюсь, причинам, не верил я, что можно изменить уже свершившееся историческое событие, а значит становилось страшно. Оно ведь уже свершилось, значит свершится и со мной. Лет через 40, ну, так время летит быстро. Мне ли не знать, и в множественность параллельных миров мне не особо верилось. Хотя, точно так же я не верил и в переселение душ, мать их. И вот, я тут, черт побери. Но, где Степка? Оказалось, что за 40 дней я настолько выучил маршруты передвижения своего тела, что больше не получил ни одного замечания ни от отца, ни от братьев, а на ужин получил не ошметки еды, оставшиеся после отцовской трапезы, а персональный кусок стерляди, уложенный мне на большую персональную деревянную тарель, почти плоскую круглую миску, больше похожую на маленький щит. Туда же, по указке отца, мачеха положила кулеш из заваренного со вчерашнего вечера ячменя с кусочками сала и мяса сурков. Поев, я тут же уснул. Набитый едой желудок давил на глаза, и уснул я по-настоящему сладко, впервые в этом мире. Самостоятельно ворочаясь ночью, просыпаясь от укусов каких-то кровопийцев, я, буквально на мгновение окидывал затуманенным взором черное небо, с трудом находя в плотном скоплении звезд знакомые созвездия, и снова засыпал. Проснувшись, по привычке раньше всех избегов до ветру, я, доев оставшиеся от ужина крохи, запил их водой из бегалка, пасущимся недалеко и стреноженным конем. Там у Степки был своя любимая кобылка Муська, которую он подкармливал распаренным ячменем, отложенным вечером перед варкой кулеша. Ячменем лошадей обычно не кормили. Во-первых, это была еда для людей, а во-вторых, не всякая лошадь разгрызет твердую оболочку зерна. А вот запаренный ячмень лошадям был показан. Даже я знал, что ячмень является сильным кормом и его общая питательность, энергетическая ценность и переваримость питательных веществ была выше, чем овса. Откуда знал? Да все детство летние каникулы проводил у бабушки с дедушкой в деревне, что в Краснодарском крае, а там имелась коневодческая ферма. С детства любил лошадей. Вот и сейчас, гладя лошадиный круп, меня вдруг охватила такая щенячья радость, что захотелось петь и плясать. Сначала я просто притопывал и что-то бубнил себе под нос ритмичное, а потом, вскинул руки и пустился в казачий пляс. Мне приходилось в детстве плясать в присядку, да и на Кубани, где жили все мои родичи, включая и бабушку с дедушкой, танцевали и пели на любых застольях. Поэтому, пройдясь вокруг лошадки с притопами и прихлопами, я стал импровизировать, похлопывая себя то по груди, то по коленям, то по пяткам и носкам, напевая «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Глава 2. «Ты кто?» Вдруг услышал я свой голос. «Да-да, именно голос, то есть звук, вышедший из моих уст. Э-э-э, я, Степан», — сказал я теми же губами. «Это я, Степан», — сказали мои губы и задрожали. Потом из моих глаз полились слезы, а из моей груди вырвался рев. Обычный рев испуганного ребенка. Почему испуганного? Да потому, что я понял, что Стенька из этого тела никуда не делся, а сидел в нем и наблюдал, как я этим телом управляю. Тоже испугавшись, я не нашел ничего умнее, как начать повторять короткую Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного», мысленно проговорил я, так как уста мои были заняты ревом. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Степка ревел и ревел, а я повторял и повторял эту молитву. Повторял до тех пор, пока Степка не затих и не спросил, шмыгая носом: «Ты, Шмык, кто?» ангел, или Дух Святой, я озадачился и после некоторого раздумья, согласился, ну, да, а кто еще, слышишь же, что молюсь, шмык, слышу, шмык, я поднял руками подол рубахи, спускавшийся почти до колен и подвязанной бичевой, и высморкался в него, как ты, моими руками, бы-вы-вы, шевелишь, бы-вы-вы, Стенька снова завыл, а что же остается нам, ангелам, делать, ежели такие олухи, как ты, тонуть собираются, ревут, как бабы, а носы не утирают, ежели б не я, как бы ты выбрался из реки, так то не я прыгнул в нее, в реку ту, бы-вы-вы, а кто, я, что ли, то бесы меня толкнули, бы-вы-вы, вот, назидательно отметил я, бесы толкнули, а мне пришлось тебя выручать. Степка вдруг затих, замерев и уставив взгляд лошадки в круп. Значит, тебя Бог послал, ко мне, я помолчал, просчитывая варианты развития ситуации. Ты это, не задавайся, Бог, не важно. Главное, что я успел тебя из той речки вынуть. А потом, куда ты делся, не оставлять же тебя на бережку валяться бездушным, вот и поруководил телом твоим немного. Где ты был? Степка затих, прислушиваясь к своим, то есть моим, мыслям. «Обмер я», — прошептал он, словно кто придавил меня, слова вымолвить не мог, все видел, а ничего поделать не мог, спужился. Помолчали оба, Степка развернулся в сторону реки, и я на розовеющем горизонте увидел первые лучи восходящего солнца. «А-а-а-а-эм», — пронесся голос Тимофея, «А-а-а-а-эм», «А-а-а-а-эм». Потом над доном раздались горловые звуки нескольких глоток. Тимофей, отец Степки, считался среди казаков белым шаманом. Еще и поэтому в казачьих городках его и его семейство не привечали и побаивались, считая, что и все его сыновья были колдунами и ведунами. Горловое пение я слышал ежеутренне и к нему привык. Наряду с буддийскими и санцепоклонническими обрядами семейства Разиных читали молитвы православному и магометанскому богам. Наверное, следуя принципу «больше сдадим, меньше дадут», Степку к молениям почему-то не привлекали, но он сам становился за спинами отца и братьев и повторял обряды. Сегодня Степка вслед за мной несколько раз повторил краткую Иисусову молитву, а потом прочитал «Отче наш» и уселся на колени и просто затих, попытавшись освободить голову от мыслей и страха, но мысли его постоянно возвращались к ангелу, поселившемуся в нем. Я тоже затих, пытаясь не испугать Степку своими мыслями, но через какое-то время понял, что парнишка мыслей моих не слышит, так как, если бы он услышал все, что я думал, так бы тихо и умиротворенно не сидел. Зато мне его мысли были открыты. Сложно удержать в себе пустоту, даже будучи опытным адептом. Степка таким не был, а тем более он пережил тяжелый стресс. Поэтому его мысли скакали, как воробышек по дороге, обращаясь то к прошлому, вспоминая вчерашний день, то к будущему, думая о том, что еще предстоит сделать по хозяйству, то к настоящему, попыткам ни о чем не думать. Мальчик смотрел на бегущую от восходящего солнца розовую дорожку, то и дело разламываемую течением реки и водоворотами на дрожащие осколки. Я знал, что Степке нравилось смотреть на искрящуюся колотой радугой реку до тех пор, пока взгляд переставал терпеть силу нарождающегося солнца. И всегда Степку поднимал с колен отцовский крик, который заканчивал свое моление несколько раньше. Так случилось и сейчас. «Степка, хватит камлать, принимайся за работу». Степка взметнулся с колен на ступни и, рванувшись с места, расставив руки, как птица крылья, полетел с обрыва. Мы со Степкой пришли к консенсусу. Во-первых, мне теперь стали известны его мысли и хоть, поначалу, с некоторой задержкой, но я стал успевать переключаться с одного направления взгляда на другое. Консенсус же заключался в том, что иногда я задерживал взгляд Степки на чем-то, что привлекло меня, и Степка не сопротивлялся. «Подожди-ка», — просил я, и Степка замирал. В его обязанности входило вычерпывание воды из струга, и когда Степка нырнул в щель межпалубного пространства, я его остановил. Мне было интересно, как построен струг. Однако, ничего нового для себя я не увидел. Остовом струга и его килем был ствол липы более чем метрового диаметра, который обтесали по форме и продолбили для вставки ребер жесткости. На ствол были набиты доски. Ребра жесткости вставлены и расперты поперек корпуса струга скамьями для гребцов, то есть шпангоутов, как таковых, не было, да и не могло в этом месте и в это время быть. Форштевень и ахтерштевень были прямыми, и оба были наклонены под одинаковыми углами к воде. Рулевые весла имелись и спереди, и сзади, да и парус, рея которого, прихваченная к мачте бифутом, обычной веревкой, висела на расчалках, мог развернуться в обратную сторону. Для 10-метрового плавсредства такая технология сборки была приемлема, а вот для строительства нормального корабля – нет. Хотя, смотря что называть нормальным кораблем, до метров 40, вполне себе конструкция выдержит. Правда, плавать будет криво, так как выдержать форму простым сбиванием досок и без шпангоутов весьма проблематично. Отметив это, я стал вспоминать, как строились парусные корабли, и толком ничего вспомнить не мог. Сам корпус я бы построил, кое-как, а вот со всеми рангоутами и такелажами я просто не дружил. Неинтересно мне было, когда я учился на судостроительном факультете, изучать древние кораблестроения. Сдавал экзамены и забывал, если честно. Теперь я мог себе позволить рассуждать и думать, когда Степка работал. Нашел я у него в голове, после долгого исследования, конечно, участки, отвечающие за органы чувств. Вот и отключался от них. Особенно надоедало мельтешение в глазах, а постоянно молиться. Да ну его нафиг. Хотя, чтобы соответствовать высокому статусу ангела, молиться приходилось часто. Вот во время одной такой молитвы, сопровождавшейся трансовым состоянием, я и увидел, как в мозг Степки попадают импульсы из глаз. Зато сейчас я мог отдыхать, когда захочу. Но чаще всего я все-таки немного хулиганил, помогая Степке напрягаться. Все, как оказалось, зависело от желания. Жалеет человек себя, не посылает достаточное количество импульсов, то есть электричества, чтобы сокращать мышцы. Недаром ведь считается, что в экстремальных ситуациях сила человеческая утраивается. И почему, спрашивается? Да потому, что мозг выбрасывает максимальное количество электричества. А вот откуда оно берется, я еще не знал. Но я, пару раз поэкспериментировав, понял, что не привыкшие к таким нагрузкам мышцы, после такого рывка долго болели, особенно связки. Вот и стал я нагружать Степку осторожно, заставляя его руки брать лишь чуть более тяжелые вещи и предметы, чем он брал ранее. Например, тот же швартовый канат выбрать. Он мокрый был, очень тяжелый для паренька его субтильности. Да и перемещался Степка теперь чуть быстрее обычного. К вечеру второго дня струги товарищества пристали к левому берегу, чуть ниже устья какой-то широкой полноводной реки. Лошади переправились на левый берег чуть ранее и сейчас, найдя броты на притоке, ждали нас. Имелось на крутом повороте реки мелководье, а на следующий день струги двинулись по Дону дальше почти строго на юг, сильно удивив меня. Про древнюю переволоку я знал из исторических источников, а Степка по прошлогоднему походу на Волгу. «Каналом пойдем», — сказал Тимофей, когда Степка спросил его об этом. «Позатем годом возвращались с Астрахани им, помнишь?» «Не помню». «Мал еще был», — потрепал волосы отец. «Все за мамкину юбку держался. Сейчас воно каким вымахал. Молодцом». Я удивился еще больше. «Это, каким они каналом плыть собрались?» Подумал я. «Волго-Донским, что ли?» Потом плыли еще трое суток, и завернули в левый приток и проплыли против течения и против ветра на веслах еще сутки. И это точно была не река, а канал. Вернее, спрямленное русло какой-то не очень полноводной реки. И русло, спрямленное очень давно, так как укрепленные бревнами берега канала уже кое-где обрушились и заросли довольно старым ивняком. Однако, было заметно, что канал совсем недавно чистили от стволов и веток упавших в него деревьев. Мне, казалось бы, какое дело до того, каким путем движутся казаки к Волге, однако я понимал, что находясь в этом теле, полностью завишу от него, а он, то есть Степка, зависел от того, встретятся на нашем пути враги или нет. Почему-то мне думалось, что на легком пути и разбойничков встретить можно легче, а шкурка у нас со Степкой одна на двоих. Хорошо, хоть мне можно было легко перехватить управление телом. Как так получилось, мне непонятно, но моя воля подавляла волю Степки. Может быть потому, что была изощреннее, опытнее, но раньше ведь не могла. А еще, может быть и потому, что Степка перед чужой волей робел, считая ее даром свыше. «Покажи мне твой танец», — как-то утром попросил он. «И песня какая-то чудная. Кто такая Ойса?» «Ойса, это те, кто кричат, асса. Никогда не видел таких, черкесы?» «Видел, конечно. Ну, вот, там еще много разных народов, что считают себя сыновьями асов. Был такой древний народ. У твоего отца имя от этого древнего народа. Русин. И значит, разин. Первый значит. Кто первый? Он. Первый. Считать можешь?» Степка засмущался. «Немного. Цифру раз знаешь? Знаю, обрадовался Степка. И веди и глаголь знаю, и добро. Постой, постой, какое добро? Раз, два, три, четыре, эти знаешь? Не-е-е, таких не знаю, а знаю. Степка показал один палец, веди, показал два пальца, глаголь, три пальца. Понятно, понятно, остановил его я. А скажи мне, Степка, сколько будет, если сложить веди и веди? Степка посмотрел на свои пальцы, пошевелил ими. Добро, получается. Добро, о, задумался я. А веди, веди, веди. Степка снова зашевелил пальцами. Зело, зело. Мне с трудом вспомнился кириллический алфавит до буквы хер с лишними буквами. Фита, что между и и, кси, что между н и о, и черв, что между п и р. Да, херня получается, сказал я Степке. Буду тебя другой цифире учить, не азбучной. Какой цифире? Я еще персидские знаю. Это, какие? Заинтересовался я. Ек, до, сы, чихр, панш, шеш, хафт, хаш, нох, дах, аа, шеш-беш. Вспомнил я игру в нарды, распространенную в корабельных и судовых кубриках и кают-компаниях. Что такое шеш-беш? Игра такая, потом покажу. И как они пишутся, эти персидские цифры, знаешь? Знаю, гордо сказал Степка. Их персы на тюках с товаром пишут краской. Он взял прутик и написал вертикальную палку, рядом палку с хвостом, потом палку с двумя хвостами, перевернутую на правый бок «З». Понятно. Сложи эту и эту. Показал я на двойку и тройку. Пандж будет, тут же ответил Степка и показал пять пальцев. А беш, что ты сказал, это так пандж по-татарски будет. Беш они говорят. Понятно, сказал я, удивляясь Степкиным познанием в арифметике. А такие цифры, как 1, 2, 3, 4, 5, знаешь? Не, не знаю. Один знаю, а другие похожи на персидские. До, чихр, панш, шеш, на тех же местах стоят. Да, они схожи. Это индийская цифирь, а Индия – это страна за Персией. Вот они и похожи. Индийскими цифрами в Англии считают. Знаешь англичан? Англичан, кто же их не знает? Били тем летом их купчиков на Волге. Добрый хабар взяли. Но, как тот хабар считать надо, они не сказали. Потопил их тятька. Хе-хе-хе, ты лучше песню напой, да танцевать научи. Цифирь я и так знаю. Точно, знаешь, молодец. Я хлопнул себя по голому пузу и стал выбивать ладонями ритм, напоминающий ритмичный и зажигательный танец лезгинку. Под этот ритм и запел. На горе стоял казак, Господу молился, за свободу, за народ, низко поклонился. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. За людей просил казак, чтоб их на чужбине стороною обошли алчность и гордыня. Чтобы жены дождались, и отцы, и дети. Тех, кто ищет правду мать да по белу свету. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Для друзей казак просил до благословения, чтобы были хлеб да соль во мирных селениях. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Передав Степке управление руками, почему-то сложно было одновременно танцевать и выбивать ритм. Я приступил к передвижению ногами. Лезгинку мы с ребятами танцевали не хуже лезгин. Потом, поймав песней ускоренный ритм, я перестал стучать по животу, а приступил к похлопываниям ладонями по коленям, пяткам и носкам, чередующимися с переступанием ног и вскидыванием рук вверх и в стороны. Этакий винегрет из лезгинки и казачьего пляса. Через некоторое время Степка уже сам орал «Ойся» и исправно дрыгал и переступал ногами. «Я вот тебе сейчас всыплю, ойся, не бойся», вдруг раздался рык Степкиного отца. «Ты почто, стервец, все стойбище разбудил, так, тятька, Ярила уже встает, а вы все дрыхнете», весело вскрикнул Степка. Тимофей оглянулся на солнце. «Точно, проспали, чай», удивился Тимофей. «Что же ты раньше не разбудил, стервец, ты уж определись». «Батька, за что ругать станешь?» – сказал я и побежал на берег собирать рыбу. А на вечернем привале Степка уже танцевал и пел по указке самого Тимофея. Причем, отстукивая ритм на небольшом, вроде шаманского бубна, барабане. Ишь ты, словеса какие нашел, стервец. Это, видимо, у Тимофея было любимое слово в отношении младшего сына. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Надо же, правда и свобода. Глава 3. На переволоке стояло сельцо, в котором жили нагайцы и казаки. Они сами себя называли казаками. Нагайцы мзду брали за провоз, казаки занимались, собственно, переволокой. Вот тут пришлось попотеть всем. Вещи выложили из стругов и поволокли в сторону Волги, до которой, я посчитал, было около 20 тысяч шагов. Почему около? Да, сбивался со счета несколько раз. Однако строение типа вигвам было оставлено в сельце, как и некоторое другое имущество. Была оставлена и моя мачеха. Тут я понял, что меня тоже оставят здесь, и заныл. Тятька, тятька, ну возьми меня с собой, возьми, я вам пригожусь. Мне почему-то стало страшно тут оставаться с незнакомыми кочевниками. Хотя я видел, что Тимофей дал старости селения какие-то деньги, однако мне не понравилось, как староста смотрел на меня и на мачеху с пацаненком. Смотрел, прицениваясь, как на товар, а не на людей. Или нет, смотрел, как на людской товар, осматривая руки, ноги. А вот Тимофей глянул на сына, словно прощаясь. «Цыц, мне!» — одернул сына Тимофей. «Бо, плетки получишь, тут ждите, к зиме будем, не пойдем далеко, на Волге попасемся, трохи, и вернемся, здесь зимовать будем». Однако, я не останавливаясь ныл, так как слышал дня два назад, как казаки спорили, куда идти после Астрахани. Названия мне ни о чем не говорили, но я точно знал, что дальше Астрахани только Каспийское море. Тимофею надоело мое нытье, и он все же перетянул Степку плетью через плечо. Плечо и спину ожгло, словно кто дотронулся до них раскаленным прутом. Больно, зараза. Не удержался от возгласа я, а Степка повалился на землю, словно подрубленный, и зарыдал в голос. «Вот тебе и сходили за хлебушком», — мысленно сказал я сам себе. Почему-то я был уверен, что Степку просто продали. За проход к Волге продали. Слишком уж долго Тимофей торговался со старостой, бросая взгляды, то на жену, то на меня. Причем если на жену он смотрел безразлично, то на меня поглядывал, недовольно кривясь и морщись. А потом вдруг махнул рукой и, видимо, выругался, зло глянув на нагайского старосту. Причем, из доносившихся слов я больше прочитал по губам и жестам, чем услышал, что нагайцы на зиму тоже снимаются отсюда и уходят либо на Волгу, либо за Волгу. В том, короче, направлении. Я одернул Степку и рыдания его придушил. Мальчишка подчинился. «Не дрейфь», — сказал я ему. «Прорвемся». Казаки взяли необходимые пожитки и имущество и двинулись вслед за сругами, медленно ползущими по бревнам в сторону Волги. Мы же вместе с мачехой принялись собирать вигвам. Причем, Степка двигался сноровистой. Когда стемнело, мы перекусили каким-то рыбным варевом и забрались в палатку ночевать. Как я понял из рассказов отца, переволока действовала круглосуточно. То есть бурлаки ночью просто менялись, тени толкая струги по бревнам, катящимся по другим тесанным бревнами. Этой ночью я взял свой лук со стрелами, котомку с заранее сложенными туда съестными припасами, запасными портами, рубахой и ножом, сбежал. В котомку я собирал заранее сухари и вялено-копченое мясо сразу, как только осознал себя в этом теле, как субъект, то есть смог управлять им. Котомку собирал на всякий случай, помня рассказы прошлых служивших офицерами друзей про тревожные чемоданчики. Зная Степкиным умом, что поселения охраняются дозорами всегда, причем, как явными, так и секретами, я пробирался вдоль переволоки снаружи нее, рядом со сцепленными между собой веревками бревнами, рассчитывая на то, что дозорный не будет сильно обращать внимание в сторону поселения. Я надеялся подкрасться к норе дозорного незамеченным и постараться оглушить его. Для этого у меня была небольшая, но тяжелая, из какого-то плотного мореного дерева дубинка. Степка нашел эту ветку еще ранней весной в тени старичного русла. Она уже была без коры, какая-то скрученная, словно витая. Мне эта ветка тоже понравилась, и даже показалось, что это дерево называется тис. Но откуда тут может появиться ветка тиса? Вяз, наверное, какой-нибудь. Но, чем бы ни был этот кусок ветки, он удобно лежал в правой руке, а в левой я на всякий случай держал нож. Убивать я никого не собирался, а тем более Степка, забившийся в нашем общем теперь сознании в какую-то нору. Скрипели кузнечики, трещали цикады, я крался почти бесшумно, чувствуя под босыми ногами каждую сухую былинку. чувствовал и как молился Степка, обращаясь ко всем богам сразу. У него получалось что-то типа «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч» и так далее по тексту. Вообще, Христу казаки или совсем не молились, или молились опосредованно вместе со всеми другими богами. Тимофей что-то много бубнил, а Степка обычно тупо сидел и смотрел на лучи восходящего солнца. Моя короткая Иисусова молитва его поразила своей краткостью и емкостью содержания, а Отче наш воодушевила. Однако, сейчас он молился на меня, мысленно говоря: «Ангел-хранитель, спаси меня грешного, вынеси от проклятых нагаев и не дай попасться в их лапы». Я крался сквозь придавленные метелки какой-то болотной или степной травы. Осока это была, или ковыль, я не знал, но сломанные, почти у самой земли, стебли иногда больно кололи ступни ног, едва не прокалывая их. Видимо, по этому волоку давно никто не хаживал такой гурьбой, как прошли сегодня. Полубревна лежали плоской стороной на земле и уходили вдаль двумя рельсами, и это, естественно, напомнило мне железную дорогу. Только у этой дороги не было шпал, что меня лично радовало. Сердце колотилось словно барабан, и казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди, но дыхание я, как мог, растягивал на 4 счета, и пытался дышать через нос, вспоминая свои детско-юношеские занятия простым и лыжным бегом. Степка через нос дышать даже никогда и не пытался. Все пацанята и он ходили с распахнутыми варежками. Кстати, на мысль о том, что нас с мачехой, ее детенком и мной продали, меня натолкнуло и то, что других баб и детей, почему-то, в стойбище нагайцев ждать не оставили. Особо не торопясь, я вскоре успокоил биение сердца и крался очень медленно. Ну, прямо очень-очень. Это было трудно, но я свою котомку перевесил на грудь, чтобы она не сваливалась на бок, и полз на карачках, периодически ложась на совсем небольшой мешок, животом, отчего он вскоре стал совсем плоским. Я имею в виду, конечно же, не живот, а мешок. Живот у Степки был и так плоский, как у рыбы камбалы, которую Степка еще не видел. Да и увидит ли когда-нибудь? Такая хрень лезла в нашу со Степкой голову, пока я перебирал нашими руками-ногами, ложась время от времени на мешок и довольно долго прислушиваясь к тому, что есть впереди. Не мог секрет обойти такую дорогу к стойбищу. Бревна были хоть и не толстыми, но, по-моему, вполне скрывали мое хилое тельце, несмотря на увеличенный мешком живот. И я оказался прав, когда сначала услышал впереди себя похрапывание, а потом и увидел в свете звезд, лежащую ко мне ногами тушку спящего сторожевого. Нагайцы были низкорослы, но коренасты, и рассчитывать на то, что Степка мог бы справиться с взрослым степняком, не приходилось. Но чаще всего отцы в дозоры вместо себя посылали мальчишек, ну или брали в дозор с собой, спали сами, а мальцы дежурили. Вот передо мной и образовалась дилемма: то ли это спящий мужик, то ли пацаненок. Убивать я не хотел ни того, ни другого, но мужика я бы просто не осилил, а пацаненка убивать жалко вдвойне. Лежа в 3 метрах от тушки, я прислушивался к дыханию дозорного и, в конце концов, склонился к тому, что это, все-таки, мужик. Он был укрыт травяной рогожей и со стороны был похож на кочку, но то, что эта кочка вдруг выросла рядом с дорогой, меня и насторожило. Я полз, оставляя дорогу слева, и дозорный, сука, лежал прямо передо мной. Ну что ему не лежать с другой стороны? Хотя, может, и с той стороны тоже кто-то лежит? Подумал я и вгляделся в ту сторону. Вгляделся, но ничего подозрительного не увидел. Свое лицо я замазал грязью, а на лоб повязал кусок тряпки, чтобы не бликовал при луне, светившей так, что с 3 метров мне были видны отдельные травинки и торчащие вверх носки пошли. Помнится, где-то когда-то по телевизору я видел, как тренировался какой-то спецназ. И вот, чтобы не греметь автоматными магазинами, которые, как известно, находятся на животе в так называемой разгрузке, бойцы передвигались не на животе, по-пластунски, а на 4 точках, ладонях и носках ботинок, этаким, присмыкающимся. Вот и я весь этот путь проделал так же, изгибаясь телом, как ящерица. Этот метод перемещения так и назывался «крокодил». От такого метода перемещения шуршания, или какого иного звука, почти не было, и если бы не впереди лежащее тело, меня бы и не услышали, а тут, судя по храпу и носкам обуви, человек лежал лицом вверх. Кстати, никогда не слышал, чтобы люди храпели, спя лицом вниз. Спал я так, когда студентам по ночам грузил вагоны. Я приходил в общагу в 5 часов утра и валился на подложенную под живот подушку, разгружая натруженные плечи и спину. Так спал и умудрялся за 2 часа выспаться. Потом принимал душ и бежал на занятия. Эх, что такое отсутствие душа, я понял только здесь. Степка вообще не умывался по утрам. Только то, что он занимался рыбой и разделкой тушек сусликов, заставляло его омывать руки, но не более. Только когда над телом получил контроль я, Степка стал заметнее чище и опрятнее. Наверное, поэтому он так приглянулся старости Нагайцу. Черт меня дернул выпросить у мачехи гребень и расчесать свои космы. Уж не для плотских ли у тех меня присмотрел Нагайц, а может продать кому хотел для этого дела, в Крым, например. Османы, я читал, грешили, суки, с молодыми особями мужского пола. Тьфу, млять. Распалив себя безобразными картинами порнофильма с собой в главной роли, я сбросил веревки-котомки, приноровился и, как лягушка, прыгнул на впереди лежащее тело. Нож у меня, пока я полз, болтался на веревке, надетой петлей на левую кисть. Степка оказался левшой. Сейчас же я крепко сжимал его пальцами и в момент приземления на тушку, накрыв пятку ножа правой рукой, вонзил его, как оказалось, в грудь спящему, а потом, выдернув, ударил еще несколько раз куда-то выше. Узкий и толстый нож, зафиксированный петлей, не скользнул из пальцев, а входил в тело легко и по самую рукоятку. Дозорный заорал так, что проснулось селение, от которого я отполз всего-то 500 метров, и я, вскочив и схватив мешок, рванул бегом, что есть мочи, в сторону Волги. Перед прыжком меня немного трясло, зато после я бежал, словно ошпаренный, и добежал бы до крайнего струга, если бы вовремя не услышал кряхтение и разномастные возгласы на разных языках. Причем, я заметил, что казаки Тимофея Разина и между собой очень часто предпочитали говорить по-татарски. Я упал в ковыль, не добегая 5 метров до струга и затихарился. Вряд ли кто будет тут меня искать, подумал я, но ошибся. Всадники прискакали уже через 5 минут. Мне еще не удалось отдышаться после пробежки на 1000 метров. Кто-то напал на наш дозор, крикнул, судя по голосу, Нагайц староста. Зарезали Янбика. Не слышали никого, не слышали и не видели. Сабур, крикнул кто-то, не останавливая процесс транспортировки судна. Э, де, шайтан, крикнул староста и, стегнув лошадь, умчался в степь, где мелькали факелы нагайцев. Сам ты, шайтан, устало бросил кто-то. Свои же и прирезали. Плохие нагайцы. Скорее бы уже снялись, да другие бы прибежали. Словом «бежать» русские выражали слова «скакать» и «ехать». Например, было не скакать верхом, а бежать верхом. А если медленно, то «ходить верхом» или «конно». «Ходить конно» говорили. Это меня удивило. А вот на стругах они ехали, или, как я понимал, в повозках, тоже ехали. Отлеживаясь в траве, я догонял отъехавший от меня струг и, догнав его, снова залегал подремать. В конце концов я задремал так, что проснулся от палящих лучей солнца. Не сразу вспомнив, где я и что я, метнулся вдоль дороги и догнал струг только через 2 километра. А когда догнал, то понял, что струги уже катятся шибче. Видимо, дорога пошла под откос и бурлаки больше сдерживали движение посудины, находясь за ней, а не впереди нее, как раньше. Повеселили казаки, погрузив на струги имущество. Повеселили бурлаки. Послышались их нескладные, нерифмованные песни. В основном, песни похабные, а оттого веселые. Частушками их назвать было трудно, так как некоторые оказались с бесконечным сюжетом. На 3-е сутки вышли к какой-то реке, по которой струги начали сплав к Волге. Мне же, зная общее направление движения, пришлось бежать, срезая речные повороты, коих было предостаточно. Когда я терял реку, бежал чуть забирая в сторону потерянного русла, потом бежал вдоль и переплывал его, когда оно виляло в мою сторону. Так я выбежал к большой реке и узнал торчащий в реке огромный песчаный остров. Я сразу его узнал, хоть он и не был похож на себя. Но Волга и в том, и в этом времени здесь была в одинаковом русле, так как Волжская ГЭС стояла выше острова Денежный. В моем времени он был покрыт каким-то лесом, здесь же он был просто песчаным. И понял я, что, скорее всего, сплавлялись мы в Волгу по речке Царица, так как именно ее устье находилось напротив северного островного мыса. Жил я в Волгограде некоторое время, жил и работал, а потому, видел этот мыс неоднократно. Эхе-хе, найдя на Волге устье реки Царицы, я в ожидании подхода стругов потратил почти 30 минут. Царица была мелководная, и я видел, что бурлакам приходилось струги разгружать и катить по мелям на бревнах. Благо, днища стругов были почти плоскодонными. Сидя на песчаном берегу Волги чуть выше устья притока и жуя ломти вяленого мяса, я смотрел на стоящий ниже по течению городок, обнесенный валом и частоколом с угловыми башенками. «Это, точно Царицын», — подумал я, с тревогой поглядывая на снующие по реке большие и малые, под парусами и без, суда, на рыбаков, тянущих сети, на ребятню, им помогающую. Смотрел я на это все и думал, что делать дальше. Как мне угнаться за стругами Тимофея Разина? Да и нужно ли, до каких пор бежать? Понятно, что до тех пор, пока Тимофею будет сподручно его каким-то образом вернуть на гайцу. А что, остановит какого-нибудь родича Сабура и скажет, передать из рук в руки. Помнится, тут в честь выполнения устного договора. Не нравилось мне тутошнее течение событий. Неужто и в самом деле Степана Разина собственный отец продал в рабство, а потом как, они же с Фролом вместе были, когда их казнили в Москве. Как так получилось? Может и впрямь, не надо было мне бежать от того нагайца, отца, допустим, в этом походе убьют, а старший брат должен был забрать Степку. Вдруг и вправду не взяли его в поход, потому что опасно, сберечь хотели, а он сбежал и изменил ход событий. Степка бы сам никогда не сбежал, побоялся бы нагайских дозоров и секретов, если бы поймали, могли и покалечить, особенно, когда он дозорного убил. «Ты, что за хлоп?» Вдруг услышал я чей-то окрик и оглянулся. Позади меня топтались пятеро конных казаков. Нет, не казаков, а каких-то иных воинов. «Стрельцы», — подумал я, — на всадниках были надеты подпоясанные ремнями рубахи. У каждого через плечо висел ремень с сабельными ножнами и торчащая из них сабельной рукоятью. На головах имелись легкие шапки, на ногах штаны и короткие сапоги. «Точно, стрельцы», — понял я и сказал. С тядькой побились об заклад, что я раньше его струга до Волги добегу. Какого такого струга? Напрягся и нахмурился, наверное, старший отряда, внешне никак не отличавшийся от остальных, стрелец. Тимофея Разина струги по реке с Дона идут. Казачьи струги. Казачьи, с Дона, стрелец перекрестился. Матерь Божья, Никитка, скачи в город. Пусть поднимаются навстречу, а то струги могут сразу вверх и уйти. Не-е-е, мы на Астрахань пойдем и далее в море. К персидскому хану на службу. На службу, раскрыл рот стрелец. К персидскому хану, а ты чей, говоришь, сын, Разина Тимофея, это атаман у казаков, атаман уважаемый, очень сильный атаман, и сколько у него стругов, а вон они все идут, сказал я, указывая на появившиеся из-за поворота реки паруса. Ек, до, сы, чихар, панш, шеш, хафт, начал считать паруса стрелец. Глава 4. Пока стрельцы разинув рты глазели на струги, я рванул в реку, только нож так и висел у меня на запястье, а котомку я прикопал в песочке от незваных гостей. Перехватив на всякий случай нож, я разбежался и прыгнул в воду. С левого берега сразу шла глубина и именно тут, я думал, должны были проходить струги. «Стой!» — крикнул стрелец и меня поглотила вода. Оставив нож, я греб под водой обеими руками, как мог долго. Однако Степкиного дыхания хватило буквально на 4 гребка, и мне пришлось вынырнуть. Тут же рядом со мной в воду с характерным высоким звуком вошла стрела. «Греби взад!» — крикнули с берега. «Последняя стрела тебе будет в спину!» Не оглядываясь, я как мог громко, в несколько приемов, выкрикнул. «Тогда, всех вас, тядька, на ремни порежет!» — крикнул и снова погрузился в воду, гребя больше по течению, а не на тот берег. Вода в реке была мутная и по цвету желтоватой. Живя в Волгограде, я слышал легенду приобретения городом названия. Якобы, татарами и нагайцами эта река называлась «Желтой», и звучало это как-то похоже на «Царицын один». Происхождение слова «царица» связано, вероятнее всего, с тюркским словом «сарысу» – «желтая», «мутная вода», переосмысленному по звуковому сходству в «царицу», «сарысу», нарицательное обозначение рек в Казахстане, протекающих по глинистым степям, из-за чего их вода мутно-желтоватая. Название же города и острова, на котором он был основан, возникло, очевидно, от тюркского слова «сарычин» – «желтый остров». Возможно, что название Царицына возникло от имени реки Царицы. В путевых записках и дневниках 16-17 веков некоторые иностранные путешественники сам город называют Царицей. Там же в музее нам сказали, что переволока шла из реки Медведицы по реке Камышинка. А это тогда, что за переволока, думал я, поднырнув в этот раз метров на 50 по течению и выбираясь на мель четырьмя конечностями, как лошадь, выметнулся из воды и поскакал, принимая вертикальное положение. Свистнули стрелы, но я метался по мелководью, как заяц, постепенно удаляясь от стрельцов. Потом стрельцы бросили стрелять и направили своих лошадей в реку. Увидя это, я снова кинулся в воду и поплыл на тот же берег, с которого сбежал. Река Царица в этом месте была приличных размеров. Шириной она достигала метров 70, и я, выбравшись на песчаный берег, свалился без сил практически тогда, когда ко мне подплыл первый струк. Я перевернулся, сел, оперевшись спиной на крутой, но невысокий берег и посмотрел на струк. «О, глянь, так это же Степка!» — крикнул Фрол, стоявший на переднем рулевом весле. «Чего врешь?» — послышался голос Тимофея Разина. «Точно говорю!» — крикнул брат, ткнул в меня пальцем и крикнул, вопрошая с удивлением и восторгом в голосе. «Степка, ты, я!» — прохрипел я. «Каким ты боком тут?» — крикнул показавшийся отец. «Население напали, всех побили, я успел убежать, да ветру ходил, когда наскочили конные, я упал и пополз, потом бежал, а вы уже по реке плыли, боялся, что ты, тятька, заругаешь». «Ха, за что ругать?» — радостно крикнул Тимофей. «За то, что ты спасся и наш нашел. Как же ты шел, без еды, да еще вперед нас пришел, чудеса, чудеса!» — вторил ему в тон Фрол. Они были так похожи, что я засмеялся. Оба окладисто бородаты, у обоих стрижка под горшок, у обоих прямые носы и небольшие рты. «Ты смотри», — ткнул Тимофей в плечо Фрола, — «он еще и скалится». «Добрый вой, однако, добрый вой», — повторил Фрол. Брат смотрел на меня, ласково улыбаясь и по-доброму щурясь. «А что за стрельцы тебя гоняли?» — спросил Тимофей. «Не знаю, хотели поймать, а я не дался. Вас увидели и в крепость поскакали. Я только и успел сказать, что я, Степка, Тимофея Разина сын. То, что мой сын сказал», — хмыкнул отец. «Тогда понятно, зачем ловили. Молодец, что не дался». Тимофей снова ткнул старшего сына в плечо. «Молодец», — снова повторил за отцом Фрол. «Беги вслед за нами, а нам надо в Волгу выйти, бо запрут здесь, а и с боем прорываться придется. Горчаков Василий Андреевич, воевода в Царицыне, отдав команду ловить казаков, сам сел на коня, вышел из крепости и пошел шагом к пристани, откуда уже отходил струк со стрельцами. Однако казачьи струги уже выходили из устья реки Царицы, и воевода, смачно выругавшись, перекрестил рот. Стрелецкие струги не стали двигаться навстречу казакам, а наоборот, спустились по реке и, зацепившись за якорные бочки, растянули промеж собой плавающий на малых бочках канат. «Хоть путь на Астрахань успели перекрыть», — буркнул Василий Андреевич, — «а то было бы мне от царя-батюшки». Василий Андреевич Горчаков только недавно прибыл в Царицын, где сменил Ивана Семеновича Гагарина. Гагарин предупреждал нового воеводу, что основная его обязанность на царицынском посту – сдерживать разбойных казаков, кои всеми правдами и кривдами проникали на Волгу и воровали, нанося урон торговле и снабжению Москвы. Например, из Каспия на государев стол шла соленая селедка, которую царь Михаил любил больше архангельской. Поморская соль не пользовалась спросом. Там солили сельдь солью, вываренная из морской воды, а та вытягивала рыбьи соки в рассол и портила внешний вид. Да и жалели ту соль поморы, и рыба часто портилась, получалась с душком. Из всех беломорских сельдей лучшими считались соловецкие. Впрочем, не потому, что рыба была сама по себе лучше, а единственно лишь в силу большей тщательности и опрятности приготовления ее монахами Соловецкого монастыря. В основном на царский стол доставляли голландскую атлантическую сельдь, которую голландцы солили прямо в море, беря с собой бочки и соль. Они выдирали у селедки вместе с жабрами внутренности, промывали тушку в морской соленой воде и только после этого укладывали в бочки. Однако голландская сельдь стоила дорого. Соль же каспийская была лучшего качества, да и технология засолки рыбы была тут более продвинутой. Каспийская сельдь была очень крупной. Почти все особи достигали размера локтя 2, локоть 47 см, длинной, и веса до 4 английских фунтов 3, фунт торговый, английский, 0,453 кг. Ей иногда, чтобы вместилась в бочку, заламывали хвосты, и оттого эта сельдь с давних времен называлась «залом». Караван с каспийской сельдью именно сейчас ожидался к приходу в Царицын из Астрахани. И что было делать воеводе? Как уберечь золотой товар? Если казаков не остановить, то они или встретят караван ниже Царицына, или выше по Волге. 7 больших казачьих стругов – это минимум 200 человек, вооруженных пищалями и пушками казаков. А то, что у казаков пушки есть, Тут и гадать не имело смысла. На таких казацких морских стругах, какие теперь видел воевода, имелось минимум по 4 орудия и вмещали они до 50 человек с припасом каждый. Когда он стоял воеводой во Ржеве, по Волге шастали ушкуйники, и Василию Андреевичу доводилось сражаться с разбойниками, собиравшими большие ватаги и имевшими вооружение не хуже царских войск, а бывало, что и лучше, так как, чаще всего, вооружались ушкуйники новгородскими купцами, скупавшими у разбойников их добычу за бесценок. Пойманных ушкуйников пытали и узнавали про тех купцов, потом ловили тех купцов и товары изымали в казну. Значительная часть имущества, в основном деньги, перепадала воеводе. «Хорошее было время», — считал Горчаков. Тут же, в низовьях Волги, ему не нравилось. Хоть и дороже было царское содержание, но мзды от гостей не набиралось и четверти от той, что имелось во Ржеве, а казаки – это совсем не то, что ушкуйники. Горчаков считал свое царицынское воеводство ссылкой, устроенной ему боярином Борисом Морозовым, все больше и больше бравшим бразды правления государством при немощном царе Михаиле. Назначенный в 1634 году дядькой царевичу Алексею, Морозов постепенно возглавил, собравшийся вокруг царевича, двор и к 43-му, текущему году, уже имел 10 тысяч четей земли, 1000 дворов и 10 тысяч душ обоего пола. Также имел соляные и поташные промыслы, железные и медные заводы, мельницы и много еще чего. Борис Морозов сначала был назначен стольником при молодом Михаиле Федоровиче, с которым они были ровесниками, довольно быстро стал боярином, а потом, после смерти Филарета, возглавил приказ большой казны, запустив в нее казну, свою загребущую руку. Так считал не только Горчаков, но и многие другие дворяне и бояре. Горчаков, имевший возраст не намного старше Морозова, был взят на службу сотником к самому патриарху Филарету, имевшему особый от царева двор. После смерти патриарха он, по рекомендации Морозова, стал сотником Михаила Федоровича, потом воеводой в Ржеве. Теперь же был отослан сюда, подальше от царского двора, ибо тоже захотел своей доли от государевой казны. Морозов делиться не захотел, весьма жаден был. Горчаков был прост лицом, да не прост характером. Род его шел от Рюрика и считался выше Морозовых, однако новая система управления дозволяла таким, как Морозов, выскочкам, стоять выше и ближе к трону государя. Предки Морозовы тоже не лаптем щи хлебали, однако не были родовитее Горчаковых, и сие зело мучило Василия Андреевича, хотя его предки выше стольников или воевод не взбирались. Несправедливость в отношении знатных родов задевала многие древние семейства, и они роптали. Кое-кто из князей и бояр не только роптал, но и пытался сменить царствующую фамилию. Ходили слухи, что последний правитель из рода Рюриковичей, Василий Шуйский, оставил наследника мужского пола. Вот его-то и мечтал кое-кто возвести на престол государства российского. В эти кое-кто входил и Василий Андреевич Горчаков, находившийся сейчас так далеко от места разворачивающихся политических событий.